И тут какие-то неведомые боги, видя, сколько он сделал для своего спасения, сжалились над ним. Когда шаги замерли перед дверью, он нащупал стальную ножку и одним ударом вырвал ее из пазов. Дверь открылась. Марк стоял за ней, подняв ножку над головой, как игрушечный индеец томагавк. «Мой мальчик, я пришел тебе...» Он увидел пустые ветки веревки и застыл в удивлении. Для Марка эти секунды прошли невероятно медленно, как футбольный маневр при повторном показе. Он обеими руками опустил ножку на голову Стрейкера. Не изо всех сил, он берег их для дальнейших действий. Удар пришелся прямо в середину его лысого черепа. Глаза его, раскрытые в удивлении, сомкнулись от внезапной боли. Из раны неожиданно обильно хлынула кровь. Тело Стрейкера пошатнулось, и он неуклюже шагнул в комнату. Лицо искривилось в ужасной гримасе. Тут Марк ударил еще. На этот раз удар пришелся по лбу, и брызнула еще одна струя крови. Он рухнул на пол, в глаза, как тряпичная кукла. Марк расширенными глазами смотрел на него. Конец ножки был в крови, более темный, чем в фильмах, которые он видел. Ее вид вызывал тошноту, но при взгляде на тело Стрейкера ничего подобного не возникало. «Я его убил», — только и подумал он, — «хорошо». Рука Стрейкера пошевелилась. Марк отшатнулся. Рука конвульсивно сжалась, и Стрейкер уставился на него своими холодными глазами сквозь застывшую кровавую маску. Со стоном омерзения Марк принялся молотить дергающуюся руку ножкой, как молотком, жуткий треск ломающихся пальцев. Наконец рука бессильно застыла, и он пятясь вышел через дверь в холл. Голова Стрейкера лежала неподвижно, но рука еще шевелилась с поразительной живучестью, словно челюсть пса, ловящего во сне кошку. Ножка выпала из его онемевших пальцев, и он продолжал пятиться. Страх вновь охватил его, и он повернулся и стал спускаться по ступенькам, держа за покосившиеся перила. Внизу было темно. Он вошел в кухню, крадучись, как лунатик. Заходящее солнце рассыпало с калейдоскопом золото и пурпура. За 16 миль отсюда Бен Мейерс в похоронном бюро смотрел на часы, стрелка которых колебалась между 7:01 и 7:02 минутами. Марк не знал об этом, но знал, что приходит время вампиров. Спускаться сейчас в подвал за Сьюзен значило пополнить ряды бессмертных. Но он подошел к двери и сделал 3 шага вниз, прежде чем страх сковал его почти ощутимой преградой. Он плакал, и все тело его трясло с мелкой дрожью. «Сьюзен!» — закричал он. «Беги, Марк!» Ее слабый голос. «Я ничего не вижу, тут темно!» Потом внезапный гулкий звук, как холостой выстрел, и следом довольное жуткое хихиканье. Сьюзен закричала, звук, перешедший в сдавленный стон, и затем в тишину. И после дружелюбный голос, удивительно похожий на голос его отца. «Иди ко мне, мой мальчик, я тебя жду». Сила, заключенная в этом голосе, была столь велика, что он почувствовал, что ноги сами влекут его вниз. Он сделал шаг, прежде чем смог опомниться. «Ну, иди же», — сказал голос. Теперь уже ближе, за дружелюбием проступила сила приказа. «Я знаю тебя! Ты Барлоу!» — выкрикнул Марк в темноту и побежал. Когда он достиг входной двери, страх настолько овладел всем его существом, что если бы дверь оказалась запертой, он пробил бы в ней дыру бумаги силуэт. Он выбежал из дома, совсем как когда-то маленький Бен Мейерс. Тратя времени на воспоминания, сон и явь были поразительно похожи. За стеклом в темноте бледное лицо Сьюзен. «Марк, впусти меня!» Он встал. Пол под босыми ногами был холодным. Он дрожал. «Уходи», — сказал он. Он видел, что на ней надеты та же блузка, те же тапочки. «Интересно, волнуются ли ее родители?» — подумал он. «Позвонили ли они в полицию?» «Это не так уж плохо, Марк», — сказала она, и глаза ее мерцали, как тусклый обсидиан. Она улыбнулась, обнажая острые блестящие зубы. «Это прекрасно. Впусти, и я тебе покажу. Я тебя поцелую, Марк, как твоя мама никогда не целовала». «Уходи», — повторил он, — «рано или поздно один из нас поймает тебя», — сказала она. «Нас все больше. Впусти, Марк. Я проголодалась». Она попыталась улыбнуться, но улыбка превратилась в кошмарную гримасу, заставившую его содрогнуться. Он поднял крест и прижал его к стеклу. Она зашипела и отпрянула. Какое-то время ее силуэт еще висел в воздухе, туманясь, угасая. Потом исчез. Но перед этим он успел увидеть, или ему показалось, выражение боли и страдания на ее лице. Все опять стихло. «Нас все больше». Он подумал о родителях, которые мирно спали. «Кто-то знает об этом, — говорила она, — или подозревает. Кто? Писатель, конечно. Мейерс, тот, что живет у Евы. Писатели много знают. Он найдет его, прежде чем она...» Он замер. «Если она его уже не нашла». Глава 13. Отец Каллаген. Тем же воскресным вечером отец Каллаген нерешительно зашел в больничную палату Мэтта Берка. Стол и сама кровать были завалены книгами. Некоторые из них запылились и пожелтели. Мэтт позвонил Лоретте Стерчер, и хотя библиотека по воскресеньям была действительно закрыта, для него она сделала исключение. Она появилась у него во главе процессии из трех санитаров, нагруженных книгами, но ушла недовольной, поскольку он отказался ответить на вопрос о причинах столь странного интереса. Отец Каллаген с любопытством разглядывал учителя. Он выглядел больным, но не таким слабым и угнетенным, как большинство людей в подобной ситуации. Каллаген знал, что обычно первой реакцией на рак, сердечный приступ или утрату какого-нибудь важного органа бывает обида и разочарование. Люди удивляются, обнаружив, что такой, казавшийся близким друг, как собственное тело, отказывается им помогать. Логическое следствие — не заботиться больше о таком вероломном друге. Люди отказываются говорить с ним, выслушивать его просьбы и исследовать его рекомендации. Наконец приходит ужасная в своей простоте мысль, что тело, может быть, вовсе не друг, а коварный враг, агент какой-то внешней силы, желающий вашего уничтожения. Однажды, порядком выпив, Каллаген даже засел за статью на эту тему для католического журнала. Он проиллюстрировал ее замечательным рисунком, где был изображен мозг, стоящий на карнизе небоскреба под названием «Человеческое тело». Здание охватывало пламя, на котором было написано «Рак», хотя ее можно было с успехом заменить дюжиной других. Подпись гласила «Слишком высоко». Протрезвев наутро, он разорвал написанное, а картинку сжег. Ей не было места в католической доктрине, по которой к вам в самый критический момент обязательно прилетит вертолет под названием «Христос» и спустит лестницу. Но он видел на практике правоту своих выводов, депрессию, переживаемую многими больными. Симптомами являлись тусклые глаза, тяжкие вздохи, а иногда и слезы при виде священника, этого черного ворона, прилетающего к больным и умирающим, чтобы напомнить им о присутствии смерти. У Мэтта Берка эти симптомы отсутствовали. Он протянул руку, и, пожимая ее, отец Каллаген удивился ее крепости. «Рад вас видеть, отец Каллаген. Я тоже. Хорошие учителя, как мудрые женщины, поистине бесценны. Даже такие старые агностики, как я, особенно такие», — сказал Каллаген, улыбаясь. «Я застал вас в момент слабости. Я всегда говорил, что в больницах мало атеистов, а в реанимации совсем нет агностиков». «Ничего, Скоро я отсюда выйду. Ну-ну. Я надеюсь еще, что вы придете ко мне на исповедь. Что ж, сказал Мэтт, это не так уж невероятно, как можно подумать. Отец Каллаген сел на стул, упершись коленями в изголовье кровати. Стопка книг обрушилась на него. Прежде чем их опять сложить, он прочитал заглавие. Дракула, гость Дракулы, поиски Дракулы, золотая ведь, естественная история вампиров. Естественная. Венгерские народные сказки, монстры тьмы, монстры в реальной жизни, дюссельдорфский монстр Петер Куртон. И он сдул с последней обложки толстый слой пыли, обнажив фигуру, хищно склонившуюся над спящей девицей. Вампир Уорни или кровавое пиршество. Ничего себе. Подходящее чтение для пациента с сердечным приступом. Мэтт улыбнулся. Когда-то я делал сообщение по бедному старому Уорни в университете. Профессор был шокирован. Его представления о фантазии простирались от Беовульфа всего лишь до писем Баламута. Мне в письменном виде велели сменить круг интересов. «Случай Петера Куртона довольно интересен», — заметил отец Каллаген. «Вы слышали эту историю?» «Да. Я интересовался такими вещами в духовном училище. Я всегда считал, что для того, чтобы стать хорошим священником, нужно заглянуть в бездны человеческой души, как на ее вершины. Конечно, просветленным зрением. Куртон, кажется, еще мальчиком утопил двух своих приятелей, когда они катались в лодке». «Да», — сказал Мэтт, — «и дважды пытался убить родителей девочки, которая отказалась встречаться с ним, а потом поджег их дом. Но меня интересовала другая часть его карьеры». «Я понял это. По вашему кругу чтения». Он взял журнал, где на обложке была изображена миловидная девица в облегающем костюме, высасывающая кровь из молодого человека, в лице которого крайний ужас мешался с предельной страстью. Журнал и, очевидно, девица назывались «Вампирелла». Каллаген положил его заинтригованный. «Куртон убил больше дюжины женщин», — сказал он. «Еще некоторых оглушил молотком. Если это было в нужное время, он пил их месячную кровь». Мэтт Берг опять кивнул. «Но немногие знают, что он еще убивал животных в конце. Он оторвал головы двум лебедям в Дюссельдорфском парке и стал пить их кровь». «А как все это связано с тем, что вы хотели мне рассказать?» — спросил Каллаген. «Мисс Керлес сказала, что у вас ко мне важный разговор». «Да, так оно и есть». «Ну и что дальше?» «Если вы хотели заинтриговать меня, то вы своего добились». Мэтт спокойно поглядел на него. «Мой хороший знакомый Бен Мейерс должен был позвонить вам сегодня, но ваша домоправительница сказала, что он не позвонил». «Это так. С 2 часов ни одного звонка. Я не могу его найти. Он ушел из больницы с моим доктором Джеймсом Коди. Его тоже не было с тех пор. И Сьюзен Нортон, подругу Бена, я также не смог отыскать. Она ушла в начале дня и сказала родителям, что вернется к 5. Они уже беспокоятся». Каллаген чуть подался вперед. Он знал Билла Нортона, обращавшегося к нему с какой-то просьбой. Что-то по поводу рабочих католиков. «Вы что-то подозреваете? Ответьте мне на один вопрос», — сказал Мэтт. «Только отнеситесь к нему серьезно и подумайте, прежде чем ответите. Вы ничего странного не замечаете в городе в последние дни?» Каллагену показалось, что этот человек говорит с ним осторожно, боясь чем-то напугать, чем-то страшным, что как-то связано со всеми этими книгами. «Вампиры? Салем-слот?» — осведомился он. Каллаген не раз сталкивался с умственными нарушениями у людей, перенесших тяжелые заболевания. Прежде всего, у людей впечатлительных, художников, музыкантов и даже одного плотника, постоянно думавшего о законченной постройке. Поэтому он просто сложил руки на коленях и ждал ответа. «Трудно поверить в это», — сказал Мэтт. «Еще труднее будет, если вы решите, что я не в своем уме». Каллаген, пораженный таким проникновением в его мысли, с трудом сдержал непроницаемое выражение лица. «Напротив, Вы кажетесь очень здравомыслящим. Мэтт вздохнул. Здравомыслие не исключает безумие, и вы это прекрасно знаете. Он присел на кровати, сдвинув лежащие там книги. Если Бог есть, то это Он наказал меня за мой академизм и нежелание ступить на землю. Вот уже второй раз и сегодня я вынужден делать дичайшие заявления, без всякой надежды, что мне поверят. Все, чем я могу доказать свою нормальность, это возможность проверить мои слова. Я прошу отнестись к ним серьезно, пока вы не сможете этого сделать. Пока еще не поздно. Звучит как фраза из бульварного романа, не правда ли? Жизнь часто напоминает мелодраму, заметил Каллаген. Так ответьте на мой вопрос. Не замечаете ли вы чего-нибудь странного в последние дни? Связанного с вампирами или связанного с чем угодно? Каллаген подумал. Свалка закрыта, сказал он наконец. Ворота сломаны. Я сам отвожу мусор. Это помогает избавиться от фантазии о бедных, но довольных судьбой пролетариях. Да-да, Роджерса нигде не видно. А еще? Ну, Крокетов утром не было на службе, а миссис Крокет никогда еще ее не пропускала. Еще? Конечно же, бедная миссис Глик. Мэтт приподнялся на локте. Миссис Глик, а что с ней? Умерла. От чего? Полина Диккенс думает, что сердечного приступа, сказал неуверенно Каллаген. Кто-нибудь еще сегодня умер? Нет, медленно ответил священник, но вообще-то смертность необычайно возросла. Майк Райерсон, Флойд Тибетс, маленький МакДугл. Мэтт устало кивнул. Да, странно. Но еще несколько ночей, и я боюсь. Боюсь, что давайте перестанем играть в прятки, сказал Каллаген. Хорошо. Уже сказано достаточно. И он начал рассказывать с самого начала. Когда он закончил, для Джимми с Беном ужас уже прошел. Для Сьюзен Нортон он только начинался. Когда он закончил, наступила тишина. Вот. Так, по-вашему, я сошел с ума? Нет. Я не думаю, что вы сошли с ума. Кроме того, я тоже имею дело со сверхъестественным. Это мой хлеб. Но дайте мне тоже рассказать вам кое-что. Не ручаюсь за истинность, но я сам считаю, что это правда. У меня есть хороший друг, отец Реймонд Биссонет, который служит сейчас в Корнуолле, на так называемом Оловянном берегу. Слышали об этих местах? Кое-что. Лет 5 назад он написал мне, что его вызвали в одну из деревень отслужить панихиду по умершей девушке. Его еще тогда удивило, что гроб ее был заполнен дикими розами. Особенно поразило его то, что во рту ее он увидел чеснок и тимьян. Но это же... Да, традиционные средства против вампиров, народные поверья. Рэй упомянул, кстати, причем как само собой разумеющееся, что девушку убил инкуб. Вы знаете, что это такое? Сексуальный вампир. Она была помолвлена с парнем по имени Баннок, у которого была большая красная родинка на шее. Его сбила машина за 2 недели до свадьбы. Через 2 года за нее посватался другой мужчина. За неделю до свадьбы она неожиданно скончалась, успев рассказать родным и друзьям, что к ней ночью приходил Джон Баннок, и она согрешила с ним. Ее будущего мужа, как писал Рэй, больше обеспокоило ее возможное помешательство, чем мысль о посещении демона. Но так или иначе, она умерла и была похоронена по церковному обряду. Но на этом письмо не кончалось. Через 2 месяца после ее смерти Рэй как-то прогуливался в тех местах и встретил у могилы девушки молодого человека с большой красной родинкой на шее. А он носил с собой фотоаппарат, снимал разные красивые виды. Я видел некоторые его работы довольно профессионально. Так вот, он сфотографировал этого человека. Когда он показал снимки в деревне, реакция была поразительной. Одна старая леди тут же упала в обморок, а мать умершей девушки начала молиться прямо на улице. Но на следующее утро Рэй обнаружил, что фигура человека пропала с фото. И остались только виды кладбища. «И вы верите в это?» — спросил Мэтт. «О, да. Я думаю, что большинство людей верит. Обычный человек верит в духов, демонов и привидений. Пожалуй, сильнее, чем писатель, пишущий про все это. Вспомните, Лавкрафт был атеистом, Эдгар По полуубежденным трансценденталистом, а Гортон христианином только по названию». «Вы неплохо осведомлены», — сказал Мэтт. Священник пожал плечами. «Видите ли, я с детства интересуюсь подобными темами, и мое священство только усилило этот интерес. Но особенно меня интересует природа зла». С кривой усмешкой он добавил, «это мне часто вредит». «Тогда, может быть, вы согласитесь мне помочь? Мне нужно немного святой воды и кусочек гостии». «Вы ступаете на зыбкую теологическую почву. Почему же?» «Я не откажу вам», — сказал Каллаген. «А если бы вы обратились к более молодому священнику, он сказал бы «да» сразу же, даже без вопросов. Вот в чем беда. Многие видят в церкви всего лишь безобидную символику, вроде шаманских нарядов. Молодой священник решил бы, что вы свихнулись, но дал бы вам святую воду просто, чтобы вас успокоить. Я так не могу. Если я дам вам гостью, то я сделаю это как представитель святой церкви, и как представитель Христа на земле». Теперь он смотрел на Мэтта серьезно. «Может быть, я плохой священник. Чересчур слабый, чересчур циничный, страдающий от недостатка чего, веры или доверия. Но я еще верю в мистическую силу церкви. И поэтому ваша просьба повергает меня в дрожь. Церковь — это не просто скопище застарелых идеалов, как считают эти молодые. Это не обряд духовных бойскаутов. Это сила. Ее не так-то легко привести в движение. Вы это понимаете? Ваше понимание особенно важно». «Понимаю. Видите ли, прежняя церковная концепция зла претерпела в нашем столетии радикальные изменения. Знаете, что тому причиной?» «Я думаю, Фрейд». «Очень хорошо. Церковь приняла эту новую концепцию зла с маленькой буквы. И дьявол уже не чудовище с хвостом и рогами, и не змей, ползущий по саду, а просто психологический образ, гигантское коллективное подсознание всех нас. Но еще хуже верить в хвостатых чертей с такими чуткими носами, что они бегут от одного только лука опытного церковника», — заметил Мэтт. «Конечно, хуже, но это хотя бы осязаемо. А изгнать дьявола Фрейда также невозможно. Как взять долг Шейлока, вырезать фунт мяса, не пролив ни капли крови? Церковь обращается к видимому злу. Бомбардировки Камбоджи, война в Ирландии, мятежи в гетто, еще миллион мельчайших зол, которых с каждым днем все больше. Священники участвуют в движении за гражданские права и в мирных походах. Церковь прочно утверждается на земле. И нет уже ведьм, инкубов и вампиров, — заключил Мэтт, — только избиение детей, изнасилование и драки. Вот-вот. И вам это не нравится, и так?» «Да», — сказал Каллаген тихо. «Я думаю, что это отвратительно. Этим церковь признает, что Бог не умер, а только чуть-чуть состарился. Но что вы хотите от меня?» Мэтт сказал. Каллаген, подумав, спросил. «Вы понимаете, что это значит?» «Это значит, что у вас появился шанс испытать вашу церковь и себя». «Хорошо. Я согласен. С одним условием». «Каким?» «Сперва все участники этой экспедиции должны пойти в магазин мистера Стрейкера. И пусть мистер Мейерс открыто спросит его обо всем. Так мы сможем увидеть его реакцию. Может, он просто посмеется над нами. Это может его насторожить». Каллаген покачал головой. «Если мы трое, мистер Мейерс, доктор Коди и я, будем осторожны, его настороженность ничем не грозит». «Ладно», — сказал Мэтт, — «я согласен. Осталось спросить Бена и Джимми Коди». «Хорошо. Вас не обидит, если я признаюсь, что очень надеюсь на то, что все это только плод вашего воображения? Что я надеюсь, что этот Стрейкер рассмеется нам в лицо? Нет, я вас понимаю. Я надеюсь на это. И все же вы меня напугали. Я и сам боюсь, — тихо сказал Мэтт. Но, вернувшись домой, он не почувствовал испуга. Напротив, испытывал какое-то воодушевление, почти восторг. Впервые за последние годы ему не хотелось напиться. Он пошел в ректорий, снял трубку и позвонил в пансион Евы Миллер. «Алло, миссис Миллер, могу я поговорить с мистером Нейлсом?» «Его нет?» «Да, понимаю. Нет, ничего. Позвоню завтра. Всего хорошего». Он положил трубку и подошел к окну. «Пьет ли Бен Мейерс где-нибудь пиво? Или же все, что рассказал ему старый учитель, правда, если это так?» Он не мог оставаться в доме и вышел на заднее крыльцо, вдыхая свежий октябрьский воздух и вглядываясь в темноту. Может, это вовсе не Фрейд? Может, виной всему электричество, убившее страхи человека более эффективно, чем кол, загнанный в сердце, убивает вампира? Зло осталось, но теперь оно двигалось среди яркого, равнодушного света неоновых ламп и 100-ваттных фонарей. Оно двигалось механически, как игрушечная заводная машина, выполняя чьи-то приказы. Да, все мы выполняем приказы и инструкции, но откуда они исходят? Я только выполняю приказы, народ избрал меня. Но кто избрал народ? Что-то промелькнуло над головой, и Каллаген поглядел вверх, отвлекшись от своих мыслей. Птица, летучая мышь. Он вслушивался в ночь и не слышал ничего, кроме гудения телефонных проводов. В ночь, когда приходит Куджу, ты спишь, как мертвый. Кто это сказал? Темно. Так напротив церкви светится фонарь, и тускло мерцает уличный свет на пересечении Брок-стрит и Джойнтнер-авеню. Все тихо. В ночь, когда приходит Куджу, ты спишь, как мертвый. Воодушевление внезапно прошло. Страх ледяной волной окатил его сердце. Он боялся не за жизнь и не за честь. И не боялся уже, что домоправительница узнает о его пьянстве. Такого страха он никогда еще не испытывал. Он боялся за свою бессмертную душу. Часть третья. Покинутый город. Я слышал как-то голос из темноты ночной. Иди ко мне, малютка, чтоб вечно спать со мной. Старый рок-н-ролл. И путники видят в том крае туманном, сквозь окна, залитые красною мглой, огромные формы в движении странном, диктуемом дико звучащей струной, меж тем, как гонимые быстрой рекою, сквозь бледную дверь, за которой беда, вносится тень, и шумной толпою, забывшей улыбку, хохочут всегда. Эдгар По. «Заколдованный замок». Перевод Бальмонта. «Я сам скажу, что целый город опустел». Боб Дилан. Глава 14. Город. Из альманаха старого фермера. Закат в воскресенье 5 октября 1975 года в 7:02 после полудня. Восход в понедельник 6 октября 1975 года в 6:49. Период темноты. Джерузалем-Слот в это время года через 13 дней после осеннего равноденствия длится 11 часов и 47 минут. Луна новая. Старый фермер говорит про этот день. Собирай скорее урожай, пока солнце не зашло за край. Из сводок Портлендской метеостанции. Наивысшая температура в темное время суток 62 градуса по Фаренгейту. Отмечено в 7:05 после полудня. Самая низкая температура 47 градусов по Фаренгейту. Отмечено в 4:06 утра. Легкая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 миль в час. Из полицейской хроники графства Камберленд. без происшествий. Утром 6 октября никто в Джерузалем-Слот не заметил появления новых мертвецов. Как и те, кто умер в предыдущие дни, они сохраняли все признаки жизни. Рути Крокет, пролежавшая без сил в постели весь уикенд, исчезла утром в понедельник. Это исчезновение прошло незамеченным. Мать ее лежала в погребе на полке с соленьями, завернутая в брезент. Ларри Крокет, проснувшись в этот день необычайно поздно, просто подумал, что его дочь уже в школе. Он решил не ходить на службу, поскольку чувствовал себя больным и опустошенным. Грипп или что-то в этом роде. Свет слепил ему глаза. Он встал и закрыл шторы, вздрагивая, когда свет попадал ему на руки. Нужно сделать другое окно, когда он выздоровеет. Испорченное стекло — это вам не шутка. Однажды придете домой, а там пожар, и эти ублюдки в страховой конторе еще заявят, что вы сами виноваты, и откажутся платить, как только ему станет получше. Он подумал о чашке кофе и тут же почувствовал спазмы в желудке. Промелькнула недоуменная мысль о том, куда делась жена, и тут же пропала. Он вернулся в постель, потрогал рукой горло, которое странно зудело, как после бритья, натянул простыню на мертвенно-бледные щеки и уснул. Его дочь тем временем спала в эмалированной глубине рефрижератора рядом с Дадом Роджерсом. В сумеречном мире ее нового состояния он вовсе не вызывал у нее смеха или отвращения. Исчезла и Лоретта Стерчер, городской библиотекарь. Хотя никто этого не заметил. Она ведь была одинокой и малообщительной. Теперь она находилась на пыльном и темном третьем этаже публичной библиотеки. Этот этаж был постоянно заперт. Единственный ключ от него она постоянно носила на шее. Если только какой-либо особенно доведенный читатель не смог бы убедить ее, что он достаточно умен и, главное, морален, чтобы читать собранные там книги. Теперь она сама лежала там. Первое издание подобного рода, совсем новое. Ее переплет, если можно так выразиться, был девственно чист. Исчезновение Вирджила Редбуна тоже никого не взволновало. Франклин Боддин, проснувшись в их каморке в 9 утра, увидел, что койка Вирджила пуста, попытался подняться и поискать пиво, и тут же рухнул назад на негнущихся ногах. «О, Господи!» — подумал он. «Что ж это было вчера? Что мы такое пили?» А под полом, среди листьев, опавших за 2 десятка лет, и скопища пивных жестянок, сброшенных туда сквозь щели, лежал Вирджил, дожидаясь ночи. Может быть, в темных глубинах его мозга ему мерещилась жидкость более крепкая, чем лучшие виски, более игристая, чем лучшее вино. Ева Миллер не стала дожидаться хорька Крейга к завтраку и не стала задумываться об этом. Она была слишком занята тем, чтобы все ее постояльцы получили завтрак и все необходимое. Потом она наводила порядок и мыла тарелки, которые опять оставили эти чертовы Гровер Веррилл и Микки Сильвестр, и, игнорируя уже много лет висевший над раковиной призыв «Пожалуйста, вымойте свою посуду». Но когда воцарилась тишина, и лихорадка завтрака сменилась обычной дневной рутиной, и она все же вспомнила о нем. По понедельникам на Рейл-Роуд-стрит собирали мусор, и обычно хорек выносил на тротуар объемистые зеленые мешки, дожидаясь Роял Сноу с его ветхим грузовичком. Сегодня мешки стояли на крыльце. Она подошла к его двери и осторожно постучала. «Эд!» — ответа не было. В другой день она могла бы предположить, что он пьяный, отнести мешки сама, сжав губы чуть плотнее, чем обычно. Но сегодня ее одолело странное беспокойство, и она повернула ручку и просунула голову в дверь. «Эд!» — тихо позвала она. Комната была пуста. Окно у изголовья кровати открыто, занавески колебались под легким ветерком. Постель была смята. И она машинально застелила ее, как делала это обычно. Тут она почувствовала что-то под ногой и поглядела вниз. Там лежало разбитое зеркало Крейга. Она подняла его и, нахмурившись, стала разглядывать. Это было зеркало его матери, и однажды он отказался продать его скупщику за $10, ведь тогда он уже начал пить. Она взяла из шкафа совок и медленно смела в него осколки. Она знала, что накануне хорек лег спать трезвым, а напиться после 9 вечера он не мог нигде, если только не ездил для этого к Деллу или в Камберленд. Она выбросила куски разбитого зеркала в мусорное ведро, беспокоясь все сильнее. В ведре не было пустых бутылок, а пить втайне было не в обычае у Эда Крейга. Ладно, он еще вернется. Но это ее не успокоило. Не отдавая себе в этом отчета, она всегда чувствовала, что относится к хорьку не просто как к другу. «Мэм!» Она очнулась от своих мыслей, увидев на кухне незнакомца. Это был мальчик, одетый в вельветовые штаны и чистую голубую рубашку. Вид у него, как будто он упал с велосипеда. Мальчик казался знакомым, но имени она не могла вспомнить. Похоже, он был из новых жителей Джойнт на Равеню. «Здесь живет мистер Мейерс?» Ева хотела спросить, почему он не в школе, но передумала. Вид у него был очень серьезный, даже печальный. Под глазами синели глубокие тени. «Он спит. Можно я подожду?» Гомер Маккаслин отправился в дом Нортонов на Брок-стрит сразу из морга. Он был там в 11 ночи. Миссис Нортон плакала, а Билл Нортон, хоть и казался спокойным, непрерывно курил. Лицо его было каменным. Маккаслин сверил приметы девушки, полученные по телефону. «Да, он позвонит, как только что-нибудь выяснится». «Да, конечно, он оповестит все больницы в округе, это входит в обычный порядок». Как, впрочем, и морг. Втайне он решил, что девушка просто рассорилась с родителями и сбежала. Мать упоминала, что они поругались, и Сьюзен собиралась уйти. Как бы то ни было, теперь он ехал домой, слушал уютное потрескивание рации. Через несколько минут после полуночи в свете его фар блеснуло что-то металлическое, машина, стоящая посреди леса. Он остановился и вылез. Машину оставили на старой лесной дороге. Это была Chevy Vega, светло-коричневая, почти новая. Он достал из кармана свой объемистый блокнот, открыл его там, где была записана его беседа с Беном и Джимми, и отыскал номер машины, указанный миссис Нортон. Все совпадало. Это машина девушки. Похоже, дело было серьезным. Он потрогал капот холодный. Машина стояла здесь уже давно. «Шериф!» Тихий, беззаботный голосок, как звон колокольчика, отчего его рука потянулась к кобуре. Повернувшись, он увидел дочку Нортонов, невероятно красивую, идущую к нему под руку с незнакомцем, молодым человеком с черными волосами, необычно зачесанными назад. Осветив фонариком его лицо, Маккаслин испытал странное ощущение, что свет проходит сквозь него еще... Когда они шли, на сухом песке не оставалось следов. Он почувствовал страх и нервную дрожь, рука опустилась на кобуру и тут же упала. Он просто стоял и ждал. «Шериф!» — снова сказала она. Но теперь ее голос был низким и ласковым. «Как мило, что вы пришли!» — сказал незнакомец. И они бросились на него. Теперь его патрульная машина стояла в заросшем кустарником тупике дороги, едва заметной сквозь папоротник. Маккаслин, скорчившись, лежал в багажнике, не слыша регулярно взывавшее к нему радио. Тем же утром Сьюзан навестила свою мать, но без большого вреда для той. Как пиявка, отвалившаяся от ноги, она была удовлетворена. Но ее пригласили войти, и теперь она могла прийти снова, когда проголодается, а это будет ночью. Каждую ночь. Чарльз Гриффин разбудил жену утром в понедельник около 5, недовольный и рассерженный. Снаружи мычали недоенные коровы. Он подвел итог этой ночи в 5 словах. Эти проклятые дети опять удрали. Но это было не так. Просто Дэнни Глик пришел за Джеком Гриффином. А Джек потом пошел в комнату к брату Хайлу, навсегда покончив с его страхом перед школой, книжками и гневом отца. Теперь они вдвоем лежали в большом стогу, насеновали с соломой в волосах. Случайные мыши пробегали порой по их лицам. Наконец свет упал на землю, и все зло уснуло. Этот осенний день был тихим, свежим, полным солнца. Город, не знающий, что он уже мертв, взялся за свои дела, ничего не помня о прошедшей ночи. Закат, если верить старому фермеру, должен был наступить в 7:00 после полудня. Дни становились короче. Впереди был Хэллоуин, а за ним зима. Когда Бен без четверти 9 опустился вниз, Ева Миллер сказала ему из кухни: «Вас на крыльце дожидается кое-кто». Он кивнул и пошел к двери еще в тапочках, ожидая увидеть Сьюзен или шерифа Маккаслина. Но посетителем оказался маленький, серьезного вида мальчик, сидящий на ступеньке и глядящий на медленно пробуждающийся город. «Привет», — сказал Бен. И мальчик быстро обернулся. Они смотрели друг на друга недолго, но Бен сразу испытал чувство тревоги и какой-то нереальности происходящего. Ему показалось, что мальчик напоминает его самого в детстве, но не только. Он почувствовал, что на них давит один и тот же тяжкий груз, и вспомнил свое знакомство с Сьюзен в парке, их легкий, непринужденный разговор, оказавшийся таким зловещим в свете будущих событий. Быть может, мальчик тоже почувствовал что-то похожее, потому что глаза его заметно расширились, а рука ухватилась за перила, словно ища опоры. «Вы мистер Мейерс?» — сказал мальчик тоном утверждения. «Да, у тебя преимущество, ты меня знаешь». «Меня зовут Марк Петри», — сказал мальчик. «У меня для вас плохие новости». «Ну вот, опять», — подумал Бен с досадой, пытаясь приготовить себя к тому, что он может услышать, но все же это оказалось для него неожиданным. «Сьюзен Нортон теперь с ними», — сказал мальчик. «Марлоу утащил ее в дом, но я убил Стрейкера. Во всяком случае, я так думаю». Бен попытался говорить и не смог. В горле у него пересохло. Мальчик кивнул, как будто ожидая такой реакции. «Мы можем поехать куда-нибудь на вашей машине и поговорить. Я не хочу, чтобы меня тут видели. Я прогулял сегодня школу, а родители и так сердятся». Бен сказал что-то, сам не зная что. После аварии с мотоциклом, в которой погибла Миранда, он очнулся на дороге почти невредимый, кроме небольшой царапины на левой руке, не следует этого забывать. Пурпурное сердце давали и за меньшее, и шофер грузовика подошел к нему, отбрасывая 2 тени в свете фонаря и фар собственной машины. Это был лысый, грузный мужчина с ручкой, торчащей из кармана его белой рубашки. А на ручке можно было прочитать написанное золотом: «Автобаза Фре», остальное таилось в кармане. Но Бен был уверен, что окончанием было НК. «Элементарно, мой дорогой Ватсон, элементарно». Шофер что-то сказал Бену, он не помнил, что именно, и осторожно взял его за руку, помогая подняться. Он увидел одну из босоножек Миранды, лежащую у колеса грузовика, оттолкнул водителя и, шатаясь, пошел туда. Водитель сделал пару шагов за ним и все повторял: «Парень, я не хотел этого делать». И Бен тупо смотрел на него, невредимый, кроме царапины на левой руке, желая сказать, что это случилось всего 5 минут назад, что, может быть, в некоем параллельном мире они с Мирандой вывернули мотоцикл влево и продолжают путь в какое-то совсем другое будущее. Вокруг уже собрались люди, выбежавшие из винного магазина, на одной стороне из маленького бара с молоком и бутербродами, на другой. И тогда он начал чувствовать то, что чувствовал сейчас. Ужасное сознание происшедшего, одновременно физическое и душевное, сравнимое только с чувством женщины после изнасилования. Желудок сдавила боль, губы онемели, во рту скопилась горькая слюна, какой-то непрерывный звон проник в уши. Мысль снова вернулась к происшедшему, невыносимому, как яркий свет для глаз. Он снова оттолкнул доброжелательную руку шофера и подошел к босоножке. Он поднял ее и надел на руку. Внутри она была еще теплой от ее ноги. Он прошел еще чуть вперед и увидел ее раскинутые ноги под передними колесами грузовика в желтых джинсах, которые она, смеясь, натянула перед выходом из дома. Невозможно было поверить, что она мертва. Хотя в это уже поверили его рот, его живот, его ноги. Он зарыдал, и именно в этот момент его засняли для газеты. Одна нога обута, одна босая. Люди смотрели на эту босую ногу так, словно никогда не видели ничего подобного. Он сделал еще шаг, наклонился и... «Что-то мне нехорошо», — сказал он. «Успокойтесь». Бен подошел к своему «Ситроэну» и взялся за ручку дверцы. Он закрыл глаза, оглушенный внезапно навалившейся темнотой, и в этой темноте перед ним возникло лицо Сьюзан, улыбающееся. Ее бездонные, наполненные любовью глаза, он снова взглянул на мальчика. В голову ему пришла спасительная мысль, что тот же лжет или просто спятит. На лице мальчика была только озабоченность. И надежда погасла. «Поехали», — сказал он. Мальчик влез в машину, и они тронулись. Ева Миллер наблюдала за ними из окна кухни, нахмурившись. Случилось что-то плохое. Она это чувствовала так же, как когда-то с темным и туманным ужасом почувствовала, что умер ее муж. Она позвонила Лоретте Стерчер. Телефон звонил долго, пока она не положила трубку. Ответа не было. Где же она могла быть? Библиотека по понедельникам была закрыта. Она сидела какое-то время, глядя на телефон. В воздухе чувствовалось что-то пугающее. Может быть, не менее страшное, чем пожар 51-го года. Наконец она опять сняла трубку и набрала номер Мэйбл Верц, которая была переполнена свежими слухами. Давно уже город не видел такого уикенда. Бен рулил, не выбирая дороги, а Марк рассказывал ему о случившемся. Он рассказал все, от ночного посещения Дэнни Глика до последней страшной ночи. «Но ты уверен, что это была Сьюзен?» Марк Петри кивнул. Бен развернул машину и поехал обратно в город. «Вы куда? Неужели...» «Не туда, еще рано. Все, приехали». Бен затормозил, и они вместе вылезли из машины. Это случилось на Брукс-Роуд у подножья Марстон-Хилла. На лесной дороге, где Гомер Маккаслин обнаружил машину Сьюзен. Они сразу увидели отблеск металла и пошли в ту сторону, не говоря ни слова. Заброшенная дорога совсем заросла травой, где-то засвистела птица. Они подошли к машине. Бен заколебался. Его снова мутило. На руках выступил холодный пот. «Пойди посмотри», — сказал он. Марк подошел и заглянул в окошко. «Ключи в зажигании», — сказал он. Бен прошелся вдоль машины и споткнулся обо что-то. Поглядев вниз, он увидел револьвер 38-го калибра, лежащий в пыли. Он поднял его и повертел в руках. Револьвер очень походил на полицейское служебное оружие. «Чей это пистолет?» — спросил Марк, подходя к нему. В руках он держал ключи. «Сьюзен?» «Не знаю». Бен для надежности щелкнул предохранителем и сунул оружие в карман. Марк отдал ему ключи, и он, как во сне, направился к машине. Руки его тряслись, ему не сразу удалось открыть багажник. Там лежали только запасное колесо и домкрат. Бен дышал учащенно, как после бега. «Ну?» — спросил Марк. Бен какое-то время не мог ответить. Справившись с одышкой, он наконец сказал: «Нам нужно навестить моего друга, Мэтта Берка, который сейчас в госпитале. Он занимается вампирами». Мальчик настойчиво спросил: «Так вы мне поверили?» «Да», — ответил Бен, ощущая, как это слово упало в пространство, словно приговор. «Да, я верю тебе». «Это мистер Берк из школы. Он знает обо всем». «Да, и доктор тоже». «Доктор Коди?» «Да». Разговаривая, Они смотрели на автомобиль, как на памятник какой-то древней, загадочной расы, случайно откопанной в этом лесу. Открытый багажник похож был на пасть, и когда Бен захлопнул его, резкий ляск эхом отозвался в его сердце. «А когда мы поговорим, мы пойдем в дом Марстонов и выкурим того сукиного сына, что засел там». Марк посмотрел на него. «Это не так-то легко. Она тоже хотела это сделать. А теперь она у него. Он еще пожалеет, что увидел Салем Слот», — сказал тихо Бен. «Поехали». Они прибыли в госпиталь в 9:30 и обнаружили в палате у Мэтта Джимми Коди. Он взглянул на Бена без улыбки, а потом с интересом посмотрел на мальчика. «У меня для тебя плохие новости, Бен. Сью Нортон исчезла». «Она стала вампиром», — сказал спокойно Бен, и Мэтт подпрыгнул на своей кровати. «Ты в этом уверен?» — ошарашенно спросил Джимми. Бен указал пальцем на Марка Петри и представил его. «В субботу ночью Марка навестил Дэнни Глик, остальное он расскажет сам». Марк рассказал все от начала до конца, как до этого Бену. Когда он закончил, первым опомнился Мэтт. «Бен, нет слов, чтобы выразить, как я тебе сочувствую». «Могу дать тебе чего-нибудь, если захочешь», — сказал Джимми. «Джимми, я знаю, какое лекарство мне нужно. Я хочу сегодня же пойти к этому Барлоу, сейчас же, пока не стемнело». «Ну что же», — сказал Джимми. «Я отменил уже все визиты на сегодня. Еще я звонил в офис шерифа, но Маккаслина там нет». «Это можно объяснить», — сказал Бен, показывая им пистолет. Оружие в больничной палате выглядело странно и нелепо. «Где ты его подобрал?» — спросил Джимми. «Возле машины Сьюзен». «Что ж, я понимаю». «Маккаслин поехал к Нортону после того, как побывал у нас. Там он записал данные машины, на которую уехала Сьюзен, отправился ее искать, и вот...» Молчание повисло в комнате. Никому не хотелось продолжать. «У Формена до сих пор закрыто», — сказал Джимми. «И старики, которые живут у Кроссен, жалуются на грязь. Уже неделю никто не видел Дада Роджерса». Они мрачно поглядели друг на друга. «Прошлым вечером я говорил с отцом Каллагеном», — сказал Мэтт. «Он согласен пойти вместе с вами, ну и с Марком, в этот новый магазин и поговорить со Стрейкером». «Не думаю, что он найдет там кого-нибудь сегодня», — сказал спокойно Марк. «А ты что-то выяснил о них?» — спросил Джимми Мэтта. «Есть что-нибудь полезное?» «Что ж, я думаю, можно создать общую картину. Стрейкер был чем-то вроде охранника и доверенного лица этого существа. Он приехал в город задолго до появления самого Барлоу. Здесь необходимо было выполнить кое-какие обряды, чтобы добиться благосклонности отца тьмы. Так что и у Барлоу есть свой хозяин». Он внимательно оглядел их. «Я понял и то, почему нигде не нашли следов Ральфа и Глика. Вероятно, он и стал приношением Барлоу. Стрейкер принес его в жертву». «Вот ублюдок», — хрипло сказал Джимми. «А Дэнни Глик?» — спросил Бен. «Стрейкер выпил его кровь. Дар хозяина. Первая кровь для преданного слуги. Потом, когда Барлоу появился, он стал делать это сам. Но Стрейкер сослужил своему хозяину еще одну важную службу, помните?» Какое-то время царило молчание, потом Марк неуверенно сказал. «Собака, повешенная на ограде кладбища». «Что?» — переспросил Джимми. «Зачем? Зачем ему это понадобилось?» «Белые глаза», — сказал Марк и вопросительно посмотрел на Мэтта, который подтвердил эти слова легким кивком. «Целую ночь я корпел над этими книгами, не зная, что среди нас есть уже специалист». Мальчик слегка покраснел. «Марк говорит верно. По некоторым данным, отраженным в фольклоре, изгнать вампира можно было с помощью черной собаки с белыми пятнами у глаз, так называемыми глазами ангела. Собака Уина была именно такой, с пятнами. Уин еще говорил, что это ее фары, поэтому строителю пришлось поймать ее, убить и повесить на ограде.